Глава 11. Взаимоотношения Юга с Кубанью. Взаимоотношения, сложившиеся между властью Юга и Кубанью, вернее, правившей ею группой, я считаю одной из наиболее серьезных внешних причин неудачи движения. Ближайшими поводами для междоусобной борьбы, поднятой кубанской революционной демократией, совмещавшей казачий социализм с самостийностью, служили вопросы о полной эмансипации Кубани от правительства Юга, о создании собственной армии, о пресловутой экономической блокаде, вызванной кубанскими рогатками, и некоторые другие, тесно связанные с интересами противобольшевистской борьбы. В область внутренних отношений и местного законодательства мы по-прежнему не вмешивались вовсе. Внешне эта борьба преподносилась общественному мнению как противоположение казачьего демократизма монархической реакции. На самом деле она представляла поход кубанской самостийности против национальной России вообще. При этом кубанские самостийники вкладывали в свои отношения к нам столько нетерпимости и злобы, что чувства эти исключали объективную возможность соглашения и совершенно заслоняли собою стимулы борьбы с другим врагом – советской властью. Можно сказать, что со времени полного освобождения Кубанского края самостийные круги, преобладавшие в составе Законодательной Рады и Третьего правительства Курганского, все свои силы, всю свою энергию и кипучую деятельность направили исключительно в сторону внутреннего врага, каким в глазах их была добровольческая армия. 14 июня в городе Ростове произошло прискорбное событие, вызвавшее обострение, еще большее в наших отношениях. В этот день был убит председатель Краевой Рады Рябовол. Следствие донских властей не обнаружило лиц, совершивших убийство. Так как покойный являлся одним из наиболее непримиримых противников власти Юга, то в смерти его Кубанская Рада обвиняла добровольцев. Событие это послужило поводом для больших политических демонстраций, организованных кубанским правительством и Радой. В изложении официозов, в воззваниях и речах преступление приписывалось врагам народа, слугам реакции, монархистам, на которых обрушился гнев кубанских республиканцев. Некоторые речи и статьи расшифровывали, впрочем, эти общие понятия, указывая прямо на особые совещания, как на силу, стремящуюся отдать демократию в рабство. На свак, длинными реакционными щупальцами, охвативший Кубань. На добровольческую армию, поющую «Боже, царя храни». Про армию кубанский официоз позволил себе сказать, и только в демократических кругах с истинным негодованием относятся к совершившемуся факту и ждут возможных последствий. Говорят о возможности ухода кубанцев с фронта. Говорят и сами пугаются. Так как все отлично сознают, что на фронте, там далеко, кубанцы, терцы, донцы, а добровольцы ютятся в штабах, театрах и интендантствах. Даже представитель Грузии, с которой по существу мы находились в состоянии войны, счел возможным в Екатеринодаре ставки главнокомандующего воюющей стороны с кафедры Рады грозить неведомому противнику. Грузия хочет видеть рядом с собой доблестную соседку Кубань. Она не может разговаривать с теми, кто идет завоевывать и подчинять, а не освобождать. Я уверен, что когда на Кубани настанет момент опасности для демократии и свободы, то демократия Грузии не платоническая, а кровью своей докажет стремление защищать общность демократических интересов. Грузия в качестве защитницы Кубани. Это официальное лицемерие встречено было бурными аплодисментами собрания, ослепленного навеянным чувством в ущерб логике и действительности. В числе прочих мер Законодательная Рада постановила заседание 14 и 19 июня. Первое. Закрыть все газеты, поносившие Раду и покойного Рябовола, а редакторов их выслать из пределов края. Насколько помню, были высланы только Лутковский, бывший редактор «Двуглавого орла», и Востоков, издатель листовок. Второе. Закрыть все отделения «Освага» на кубанской территории, а агентов его выслать. Распоряжение правительства по этому поводу было отменено атаманом, причем вместо официальных репрессий начался неофициальный бойкот, по существу парализовавший деятельность учреждения. Третье. Екатеринодарский гарнизон передать в надежные руки и составить его из верных частей. Четвертое. Все гарнизоны в крае должны состоять исключительно из кубанских и горских частей. Добровольческие части по условиям дислокации, конечно, остались на Кубани, запасные формирующие части, войсковые школы и так далее. Пятое. Разработать мероприятия против лиц, ведущих борьбу с кубанскими краевыми установлениями. Эти последние мероприятия были особенно сложны ввиду отрицательного отношения к местной власти не только добровольческой армии, но и всей русской общественности, всей российской печати, кубанской линейной группы и большинства иногородних. Последние были настроены оппозиционно преимущественно в области социальных и экономических взаимоотношений. В станицах, в особенности, где неискренние демократические лозунги центра притворялись в казачью диктатуру и самосуд, где все натуральные повинности отбывались исключительно иногородним населением, принудительно и бесплатно. Только городской пролетариат, ведя борьбу с кубанской властью, в ее распри с командованием, выражал обыкновенно свое сочувствие кубанцам. Но приемами довольно безобидными. Резкими постановлениями профессиональных союзов, красными бантами, украшавшими их делегатов и тому подобное. Начавшаяся на Кубани задолго до июня кампания против южной власти приняла размеры угрожающие. Она не ограничилась отстаиванием областных интересов. В программу кубанской революционной демократии в соответствии с практикой российских социалистов входила энергичная борьба со стремлением слуг царского режима, помещиков и капиталистов установить диктаторскую власть в освобожденных от большевиков местностях России, ибо эта власть есть первый твердый и верный шаг к установлению самодержавно-полицейского строя. Программа и тактика Кубанской объединенной группы федералистов-республиканцев. Нахождение аппарата власти, отдел внутренних дел и краевых органов пропаганды КОП, поглощавших ежемесячно 4 миллиона рублей, в руках самостийной группы давало ей реальную силу и широкие возможности. Способы борьбы были разнообразны. Скрытая работа по свержению атамана и явная по удалению лиц высшего управления, приверженных к добровольческой армии. Специальный подбор администрации, административное давление, перлюстрация корреспонденции, подкупы деньгами, спиртом, назначениями, производством в первый офицерский чин и так далее, и так далее. Также разнообразна была пропаганда. Каждое заседание Рады являлось поношением южной власти и возбуждением против нее казаков. Официальная печать распространяла эти речи и проводила эти идеи прямыми выпадами и тенденциозным подбором материала, зачастую грубо вымышленного. КОП разносил агитационную литературу в тысячах экземпляров по страницам, а в витрине этого учреждения в Екатеринодаре изо дня в день вывешивались кубанские газеты с подчеркнутыми местами, особенно оскорбительными для добровольческой армии, с экземплярами «Известий» и «Красноармейца», описывавшими, например, с большим злорадством развал армии адмирала Колчака или в самых радужных красках торжества пролетарского праздника 1 мая в Советской России. Лидеры самостийников Омельченко, Гатагоу, Воропинов, Макаренко, Белоусов и многие другие по поручению Рады разъезжали по Кубани и на станичных сборах выясняли наши взаимоотношения в духе демагогии, затрагивавшей наиболее чувствительные места народной психики. Нет шпагата, дорога мануфактура, виновата блокада Кубани. Дорог хлеб, потому что весь урожай 1919 года будет отдан главным командованием Англии в уплату за снабжение. Кубанцы босы и голые, тогда как добровольцы, даже пленные большевики, ходят в отличном английском обмундировании. Особое совещание — это тот коршун, который ждет лишь того времени, когда можно будет выклевать глаза кубанскому краю и отнять у него землю и волю. Макаренко. На фронте не хватает сил, ибо кубанцев заставляют проливать кровь в борьбе с дружественными кубанцам-горцами Дагестана и Чечни, с родственными им украинцами Петлюры. Иные агитаторы в своем толковании событий шли гораздо дальше, требуя от правительства снять с фронта кубанские части и поставить их сильными гарнизонами по Кубани, чтобы заставить силою не желающих исполнять распоряжения кубанской власти. Воропинов. Или побуждали кубанских казаков оставить ряды добровольческой армии, которая является виновницей гражданской войны. Ибо не преследуй она целей насаждения монархизма, давно можно было бы окончить войну и примириться с большевиками, устроив в России Народную Республику. Амельченко. Под таким воздействием изо дня в день на сытой и покойной Кубани среди казачества началось смущение. Часть станиц оставалась, впрочем, равнодушной к такому зрелищу, которое народный юмор определял фразой «паны дерутся». Другие, под влиянием агитации, выносили постановления, хвалебные по адресу печальников народных из законодательной рады и враждебные по отношению к добровольческой армии. Третьи, наконец, требовали удаления из состава рады и правительства Воропиновых и Макаренок, которые ведут к пережитому уже нами и напоминают прямо о действиях этих лиц в первой законодательной раде перед большевизмом. Одновременно многие станицы присылали постановление об избрании меня почетным казаком. Съезд уполномоченных Лабинского отдела признал деятельность законодательной рады, отвечающей чаяниям народным, и послал приветствие раде и главнокомандующему. Шел полный разброд в казачьих настроениях. Движение, вызванное кубанскими демагогами, оказалось бессильным поднять казачью массу к активным действиям. Но значение его, тем не менее, было велико и гибельно. Всякий подъем в казачестве мало-помалу угасал, и притом безвозвратно. Цели борьбы затемняли совершенно. Понятие о долге заслонялось чувством самосохранения, находившим простое и доступное оправдание в речах и призывах народных избранников. С фронта началось повальное дезертирство, непреследуемое кубанской властью. Дезертиры свободно проживали в станицах, увеличивали собою кадры зеленых или, наконец, находили покойный приют в екатеринодарских запасных частях, настоящей опричнине, которую путем соответственной обработки Рада готовила для своей защиты и к вооруженной борьбе против главного командования. В то же время через головы полков, стоявших на грузинском фронте или дравшихся с войсками Петлюры, кубанская власть заключала договоры и союзы с Грузией, три экономических договора на поставку хлеба и с Украиной. Посылала делегации на Дон и Терек, чтобы найти там поддержку в борьбе с главным командованием. На русскую общественность произвело большое впечатление одно темное событие. Председатель Кубанского военно-окружного суда Лукин, первопоходник и приверженец добровольческой армии, приезжал в Ростов с докладом по вопросу о росте украинско-сепаратистского движения на Кубани и о прибытии в Екатеринодар тайной петлюровской делегации. Через день по возвращении туда, 1 октября, Лукин был убит лицами, не обнаруженными кубанскими следственными органами. Были ли все нападки самостийных кругов на политику и власти Юга голословными и необоснованными? К сожалению, не всегда. Наши настроения давали им не раз основания, скорее, впрочем, в масштабе общегосударственном, чем краевом. Основания, которые к тому же в азарте политической борьбы и в преломлении сквозь призму социалистической самостийной идеологии приобретали не раз преувеличенную и извращенную окраску. Давали ли мы поводы к обострению отношений? Помимо принципиального расхождения, наше не слишком почтительное отношение к людям, попавшим на роли народных избранников, законодателей и министров, вызывало обиды и уязвленные самолюбия. Атаман Филимонов этому обстоятельству приписывал даже исключительное значение в развитии кубанской фронды. «Протестантство Быча, Савицкого и других», — писал он мне 2 декабря 1919 года, — «выросло не столько на почве политической и партийной борьбы, какой там советский партийный человек, сколько под влиянием постоянно уязвляемого самолюбия во время первого кубанского похода определенно презрительным отношением к ним чинов добровольческой армии. Я был постоянным свидетелем бешенства их по поводу недостаточно внимательного отношения к избраннику народа с вашей стороны и со стороны штаба армии. Чувство мести главным образом толкнуло Быча и его сподвижников на преступную работу за границей. Российская печать, органы линейцев, иногда литература Освага, правда, в порядке необходимой самообороны, отвечали на нападки самостийников тоном столь же резким и страстным. Поношению подвергались и люди, и идеи. Я не ошибусь, вероятно, если среди многочисленных южных газет того времени назову лишь одну — «Утро Юга» Микотина, которая в общей бурной газетной кампании в критике кубанской власти сохраняла поучительный, но сдержанный тон. Изверившись в возможность соглашения, я предлагал председателю особого совещания условиться, по крайней мере, с атаманом и кубанским правительством о прекращении взаимной газетной травли. Атаман и сам признавал, что направление деятельности краевого отдела пропаганды с самого начала возникновения своего вызывает недовольство его и отдельных членов правительства. Принимал известные меры, временно умерявшие злобность официальной печати, но ненадолго. Власть атамана была весьма ограничена, отчасти конституцией, отчасти тем обстоятельством, что группа линейцев, которым принадлежал и сам генерал Филимонов, проявлявший лояльность и умеренность, не были достаточно сплочены, организованы и сильны, чтобы составить должный противовес самостийникам. Отчасти, наконец, по личным свойствам самого атамана, человеку по характеру весьма мирного. Поэтому в течение более года своего атаманства генерал Филимонов балансировал с большим трудом между молотом и наковальней, между Радой и главным командованием. То сдерживал порывы демагогов, умиротворял настроение, сглаживал углы. То иногда, как, например, в вопросе о создании кубанской армии, был солидарен с самостийными кругами и весьма настойчив. Это было тем более непонятным, что с лета 1919 года кубанские лидеры в своих бурных речах, уже не стесняясь, ставили целью создания кубанской армии борьбу с главным командованием. Положение становилось чрезвычайно тягостным. Ни одна из наших попыток установления государственной связи не увенчалась успехом. Нам не было предъявлено к тому же ни одного контрпроекта со стороны кубанских правителей, если не считать неприкрытого пожелания полного невмешательства главного командования в дела Кубани. Последнее было бы, может быть, и спасительным, но, к сожалению, невыполнимым. Кубань волею судьбы являлась нашим тылом, источником комплектования и питания Кавказской армии и связующим путем как с Северным Кавказом, так и с единственной нашей базой – Новороссийском. Кубанские части в октябре составляли все еще 12% вооруженных сил Юга. Нас сковывали цепи, которые рвать было невозможно. В конечном результате, к осени 1919 года, положение было таково. На Царицынском фронте стояла страшно поредевшая кавказская, кубанская по составу армия, сохранявшая еще, благодаря главным образом влиянию лояльного и национально настроенного кубанского генералитета и офицерства, бодрость духа и дисциплину. Но с тыла, с Кубани, к армии не шло уже более на пополнение ни казаков, ни лошадей. На мой взгляд, совершенно безразлично, верить ли искренности того лозунга, который в 1919 году проповедовала кубанская революционная демократия «Единая Кубань в Единой Федеральной Российской Республике» — программа и тактика Кубанской объединенной группы федералистов-республиканцев, лозунга, обусловившего якобы внутреннюю распри между кубанским народоправством и реакцией в образе особого совещания. Верить ли признанию, сделанному теми же лицами в 1921 году, конференция в Праге, что целью их была всегда государственная независимость Кубани и, следовательно, борьба велась между кубанской самостийностью и национальной Россией? В обоих случаях борьба кубанских правителей на два фронта против большевиков и добровольческой армии являлась заведомо непосильной и потому безумной. Она губила и их, и нас. И не без основания Троцкий еще в сентябре 1919 года избрал путь, параллельный с кубанскими правителями. Он считал невыгодным трогать Кубань, наступая от Царицына на Тихорецкую. Троцкий предпочитал Харьковское направление, чтобы отрезать Деникинские войска от Кубани, что дало бы временную опору кубанским самостийникам и временное замирение Кубани в ожидании развязки нашей борьбы с деникинцами на Донце и на Украине. И хотя отрезать добровольцев от казаков большевикам не удалось, но работой самостийников замирение все-таки было достигнуто.